Я не знаю. Я больше тебе не учитель, стрелок. Ты превзошел меня. А ведь ты на 3 года моложе, чем был твой отец, когда проходил испытание, а он был самым юным из всех. Но позволь дать тебе один совет. Что еще? Нетерпение, раздражение. Сейчас. М? Казалось, слово это вырвали насильно. Пусть молва и легенда опережают тебя. Здесь есть кому позаботиться об этом. Взгляд Корта метнулся поверх плеча стрелка ему за спину. Быть может, они все глупцы. Но пусть молва опережает тебя. Пусть тень твоя вырастет. Пусть на лице у тебя отрастет борода. Пусть она станет темнее и гуще. Он улыбнулся. Дай только время, и молва околдует и самого колдуна. Ты понимаешь, о чем я, стрелок? Да. И примешь последний совет от меня? Стрелок качнулся на каблуках, поза устойчивая и задумчивая, предвосхищавшая превращение мальчика в мужчину. Он поглядел на небо, оно уже темнело, наливаясь пурпурным свечением заката. Дневная жара потихонечку отступала, а вспышки молний на горизонте предвещали дождь. Там, за многие мили отсюда, вилы слепящих разрядов кололи бока безмятежных холмов в предгорьях. Холмы, потом горы, потом фонтаны безрассудства и крови, бьющие в небеса. Он устал. Усталость проникла до мозга костей и еще глубже. Он опустил глаза и взглянул на Корта. «Сейчас я собираюсь похоронить своего сокола, учитель, а попозже схожу в Нижний город и скажу там, в борделях, если кто будет спрашивать, где ты и что с тобой». Губы Корта раскрылись в улыбке, исполненной боли. Потом он уснул. Стрелок поднялся и обернулся ко всем остальным. «Соорудите носилки и отнесите его домой. Приведите ему сиделку. Нет, 2 сиделок. Окей?» Друзья продолжали таращиться на него, захваченные суровой торжественностью момента, который еще нельзя было переломить возвращением к грубой реальности. Им все представлялось, что вот сейчас над головой Роланда воспылает нимб ослепительного огня, или, быть может, что он обернется диким волком прямо у них на глазах. 2 сиделок, — повторил стрелок и улыбнулся. Они улыбнулись тоже. «Ах ты, чертов погонщик муглов!» Вдруг выкрикнул Кадберт, расплывшись в улыбке. «Ты ж нам ничего не оставил, сам ободрал все мясо с этой кости». «Да завтра мир не изменится», — проговорил, улыбаясь, стрелок, вспомнив старую поговорку. «Ален, ты, жопа с гренкой, чё стоишь? Двигай своими бульонками». Ален взялся за сооружение носилок. Томас и Жами ринулись в главный зал, а оттуда уже в лазарет. Стрелок и Катберц остались стоять на месте, глядя друг на друга. Они всегда были близки, очень близки. Или настолько, насколько вообще позволяли близость, острые грани их, очень не схожих друг с другом характер. Глаза Катберта так и сияли, излучая открытый, рискованный свет, и стрелок едва удержался, чтобы не посоветовать другу отложить испытание еще на год, на то и на все 1,5, если он только не хочет уйти с позором через западный вход. Но они многое пережили вместе, и стрелок понимал, что не может сейчас рисковать в единочасье разрушить все это, ибо как бы он ни старался, ему все равно не избежать того, что слова и будут восприняты как проявление покровительственного отношения. «Я уже начинаю плести интриги», — подумал он, и ему стало немного противно. А потом он подумал о Мартыне и о матери и улыбнулся другу. Улыбкой обманщика. «Я буду первым», — сказал он себе, в первый раз осознав до конца, хотя он и прежде задумывался, а вернее мечтал об этом. «Я буду первым». «Пойдем», — сказал он. «С твоего позволения, стрелок». Они вышли из окруженного живой изгородью коридора через восточный вход. Томас и Жами уже вернулись из лазарета и привели сиделок, которые были похожи на призраков, в своих тяжелых белых балахонах с красным крестом на груди. «Можно я помогу тебе похоронить сокола?» — спросил Катберт. «Да», — отозвался стрелок. А позже, когда на землю обрушилась тьма, а вместе с нею гроза, когда дождь пролился гремящим потоком с небес, когда в вышине точно черные призраки клубились тучи и молнии вспышками голубого огня омывали извилистые лабиринты узких улочек нижнего города, когда кони стояли в стойлах, свесив головы и опустив хвосты, стрелок взял себе женщину и возлег с нею. Это было приятно и быстро. Когда все закончилось, и они молча лежали бок о бок, на улице пошел град, выбивая по крышам свою короткую, жесткую дробь. Где-то внизу, далеко-далеко, кто-то наигрывал ритм «Hey Jude». Стрелок погрузился в раздумье, замкнувшись в себе. И только тогда, в этом дробном молчании, уже на грани сна, ему вдруг подумалось, а ведь вполне может так получиться, что он первый окажется и последним. Стрелок, разумеется, рассказал мальчику далеко не все, но, возможно, многое из того, о чем он умолчал, все равно, так или иначе, проступило в его рассказе. Он давно уже понял, что этот парнишка на удивление проницателен для своих лет и в чем-то очень похож на Катберта или даже на Жами. «Спишь?» — спросил стрелок. «Нет». «Ты все понял, о чем я тебе говорил?» «Понял?» — переспросил парнишка с осторожной, ненарочитой издевкой в голосе. «Понял ли я? Вы что, смеетесь?» Ни в коем разе. Но стрелок уже внутренне сжался, приготовился защищаться. Он еще никому не рассказывал об этом, как он стал мужчиной, потому что всегда, когда он вспоминал о том, его раздирали противоречивые чувства. Конечно, сокол был безупречным и во всех отношениях приемлемым оружием, но это был и обманный ход тоже. Хитрость и предательство. Первое из долгого ряда. Я что же, готовлюсь уже бросить этого мальчика человеку в черном? «Я понял», — неожиданно высказался мальчик. «Это была игра, да? Почему люди, когда взрослеют, всегда продолжают играть? Почему все, за что ни возьмись, для них просто лишь повод для новой игры? Люди взрослеют вообще или просто вырастают?» «Ты еще очень много не понимаешь», — сказал стрелок, пытаясь сдержать медленно закипающий гнев, и не знаешь всего. «Да, но я зато знаю, что я для вас». «Да? И что же?» Стрелок весь напрягся. «Фишка в игре». Стрелку вдруг захотелось взять камень потяжелее и размозжить парню голову. Но вместо этого он прикусил язык. «Давай спать», — чуть погодя сказал он. «Мальчикам нужно как следует высыпаться». А в голове у него пронеслось эхо давнишних слов Мартена: «Ступай и займи свой кулак». Стрелок еще долго сидел в темноте, в оцепенении, объятый ужасом. Он никогда ничего не боялся и только теперь испугался в первый раз в жизни, что начнет сам себя ненавидеть. А так, вероятно, и будет.